20. Дом, который знает, что тебе нужно. День ускользал прочь под ярким голубым небом. Айрис, Эти и Тобиас работали, не покладая рук, пока все раненые солдаты не были благополучно эвакуированы, и Киган дала им сигнал уезжать. Они покидали город гораздо позже, чем предполагали. Солнце погружалось за горизонт, а от теней веяло весенней прохладой. Но когда Айрис шла следом за Эти и Тобиасом к Родстеру, в крови у нее бурлила странная энергия, прорываясь через усталость и удерживая в узде страх. Торжествуя, она уселась на привычное заднее сиденье. Они вовремя предупредили Киган. Они проследили, чтобы раненых погрузили в транспорт и увезли на восток. Теперь Дакар не сможет их захватить и обратить на свою сторону. Победа была сладкой. Айрис с улыбкой откинулась назад, а Тобиас завел двигатель. «Из нас вышла отличная команда», — сказал он, словно чувствуя в крови такой же азарт. «Я так и вижу заголовки завтрашних газет». Эти оперлась локтями на спинку водительского сиденья. «Уверена, в Оуте продадут 1000 экземпляров». «Два смелых корреспондента спасают последнюю бригаду Энвы», — предположил Тобиас. Двигатель Родстера издал знакомое урчание, и они поехали по улице следом за армейской колонной. «Кажется, ты кое-кого забыл, Бэксли», — протянула Этти. «Помнишь, у него 9 жизней?» Тобиас рассмеялся, но его ответа Айрис не расслышала. Ее внимание привлекли несколько рядовых, которые задержались и теперь заколачивали двери, гаражи и окна на окраинах города. Айрис повернулась, чтобы понаблюдать за ними. Ветер бросил ей в лицо спутанные волосы, ее начал пробирать холодный страх. Может, они выполняли последний приказ Киган, затрудняя прибытие войск Дакра через внутренние порталы? Но их действия больше походили на приготовление к урагану, к стихии, которая превратит каждое здание в груду обломков. Родстер миновал последнюю баррикаду и выехал на шоссе. Вдали исчезала колонна грузовиков, направлявшихся на восток. Родстер проехал за ними полкилометра до развилки. «Готтернская дорога печально известна крутыми поворотами», — сказал Тобиас, сворачивая на более короткий путь. «Не исключено, что вам придется держаться крепче». «Не исключено?» — сухо переспросила Этти, скользнув на сиденье и врезавшись в Айрис. «А я думала, нам обещали ровную дорогу». «Я могу кое-что возразить». Тобиас встретился взглядом с Этти в зеркале заднего вида. «Но видят боги, мне не следует этого говорить». Этти схватилась за веревочную ручку перед собой и подтянулась к водителю. «Это вызов, Бэксли». Айрис, наблюдавшая за ними с насмешливой улыбкой, вдруг почувствовала, что нужно отвести взгляд. Она так и сделала и выглянула через заляпанное грязью стекло на извилистую дорогу, по которой они ехали. Впереди на дороге лежала какая-то тень, и Айрис округлила глаза. «Тобиас!» — скрикнула она в тот момент, когда они угодили в выбоину. Тобиас дернул руль, родстер крутанулся, накренившись так, что скрутило желудок. Обе девушки вцепились в поручни, пока Тобиас пытался восстановить управление. «Еще раз! Ровную дорогу!» — поддразнила Этти, пытаясь разрядить обстановку. Но Тобиас держался напряженно. Айрис чувствовала, как он снижает скорость и как ревет двигатель. «Все хорошо?» — спросила она. Тобиас не ответил и внезапно остановил родстер прямо посреди дороги. Он перемахнул через дверь и принялся хмуро изучать левый бок автомобиля. Айрис не нужно было видеть собственными глазами, она и так чувствовала, как наклонился родстер и задержала дыхание, когда Тобиас опустился на колени. «Колесо спущено», — отрывисто объявил он. «Из-за этой выбоины». «Прости», — выдохнула Этти. Прикусив губу, она вышла из машины и остановилась рядом с ним, чтобы оценить ущерб. «Не надо было тебя отвлекать». Тобиас встал, вытирая ладони о брюки. «Не беда, в багажнике есть запасное, но замена займет какое-то время». «Давай помогу». Пока Тобиас и Этти выгружали все из багажника в поисках запаски и домкрата, Айрис отставила в сторону их багаж. В воздухе нарастало напряжение. Ночь надвигалась быстро, В сумерках уже загорелись первые звезды. Тобиас выругался. «Не могу найти монтажную лопатку», — сказал он, проводя рукой по черным, коротко подстриженным волосам. «Арис, можешь посветить мне фонариком?» Арис взяла стеклянный фонарь и коробок спичек, который положила рядом с багажом. Эти предметы Тобиас всегда возил с собой на случай непредвиденных ночных происшествий, которое как раз сейчас и случилось, отчего у Арис заколотилось сердце. Онемевшими пальцами она высекла огонек и зажгла фитиль, а потом подняла фонарь повыше над Тобиасом. Но он смотрел не на машину, а на Этти, которая заламывала руки и бормотала извинения. «Мне так жаль. Это все моя вина, и я...» Тобиас мягко взял ее за руку. «Этти, ты ни в чем не виновата». «Виновата! Я отвлекла тебя от дороги!» Повисло неловкое молчание, и Арис поспешила сказать. «Если у тебя пропала монтажная лопатка, я могу сбегать в город и найти другую. Как раз перед баррикадами мы проезжали мимо гаража». Честно говоря, ей хотелось как можно скорее продолжить путь, но она хотела дать им возможность побыть вдвоем. «Сбегать в город!» — воскликнула Этти. «Ради всех богов, Айрис!» «Это недалеко», — настаивала Айрис. «Отсюда до сих пор видны окна вторых этажей. Вы пока поднимете автомобиль домкратом, а я вернусь с лопаткой. А потом мы поедем дальше, как будто ничего и не случилось». Тобиас молчал, но в конце концов кивнул. «Хорошо, но возьми фонарь. Если будут какие-то проблемы, посигналь нам фонарем из этих верхних окон». «Конечно, я скоро вернусь, не волнуйтесь». Она сделала два шага, поморщилась и развернулась. «Еще один вопрос. Как именно выглядит монтажная лопатка?» Вечером с безлюдными улицами Хоукшир казался совершенно другим городом. Когда Айрис миновала баррикаду на шоссе, она уже тяжело дышала, а мышцы горели. Она перешла на скованный шаг по мостовой. Наступил жуткий час, когда ночь почти поглотила последние отблески солнца, и тени казались кривыми и зловещими. Арис несколько раз вздрагивала, пока искала гараж, который видела где-то здесь. Она остановилась, когда ей померещился хвост взвода Энвы, но это была всего лишь игра густых теней и ветер, свистящий на улицах. Арис с фонарем в руках всматривалась в безмолвный город. Нет, она совершенно одна. И торжество, которое она недавно испытывала, вдруг превратилось... в кислый привкус на языке. «Найди нужное и убирайся», — велела она себе, наконец, заметив гараж. Он не был заколочен, как ближайшие окна и двери, и Айрис принялась лихорадочно перебирать инструменты в шкафу и рассматривать их при свете фонаря. Выбор был невелик, и ни один предмет не соответствовал полностью описанию Тобиаса. Сокрушенно вздохнув, она вернулась на главную улицу и шла, пока ее внимание не привлекла другая улочка. Она решила свернуть туда в поисках другого гаража. Айрис проходила один дом за другим, все были заколочены, пока не добралась до места, где солдаты побросали гамаки и доски. В нескольких домах отсюда виднелся еще один гараж, раскрытый как пасть чудовища. Айрис подходила к нему, когда услышала какой-то шум в темноте. Звяканье металла, словно что-то упало с полки. «Кто там?» — окликнула она, но ее голос потонул во внезапном порыве ветра. Она напряженно сжимала фонарь, идя по свету, который он отбрасывал, и только в гараже увидела поблескивавший на полу гаечный ключ. Мгновение она его разглядывала и только потом заметила, что полки пусты, на них не было других инструментов. Странно, что он упал в тот самый момент, словно отчаянно пытался привлечь ее внимание. Встревожившись, Арис подняла гаечный ключ. Он был тяжелый, в пятнах ржавчины и почему-то заставил вспомнить продуктовый магазин в Оуте. Заколдованные полки знали, сколько монет у нее в кошельке, и выставляли вперед товары, которые она могла себе позволить. «Я стою на силовой линии». От осознания ее бросило в дрожь. Это было магическое место и вместе с тем опасное. Как только эта мысль пронеслась у нее в голове, она услышала другой звук. Дверь справа приоткрылась, как будто приглашая в дом, примыкающий к гаражу. Айрис вздрогнула, Тело сковал страх. «Бей или беги». Сердце колотилось, грудь обжигала неуверенность. Но она не отводила взгляд от дверного проема, рассматривая при лунном свете внутреннее помещение опустевшего дома, и тут поняла еще кое-что. «Дом связан с магией и знает, что мне нужно». Она решила довериться дому, хотя на коже проступил пот. Довериться магии этого тихого покинутого места. Девушка вошла внутрь, сжимая в одной руке гаечный ключ, а в другой — фонарь. Глянцевые синие плитки на полу сменились потертым паркетом. По углам гостиной валялись залетевшие листья. С потолка свисала люстра, словно выросшая из трещины. Ее хрустальные подвески поблескивали в свете фонаря. Однако внимание Айрис привлекла лестница с затейливыми перилами. Ступеньки вели на темный второй этаж, и Айрис кое-что пришло в голову. Поднявшись по лестнице, Айрис вышла в узкий коридор, не зная, то ли дом магическим образом подал ей идею, то ли она додумалась сама. В конце концов, это не важно. Она вошла в спальню в задней части дома. Комната напоминала ее собственную. Кровать у стены, заваленный книгами письменный стол и платяной шкаф с открытой дверцей, через которую виднелись металлические вешалки. Самое главное — окно выходило на дорогу, по которой она прибежала в город. Айрис поднесла к оконному стеклу фонарь и гаечный ключ и стала ждать сигнала от Этти с Тобиасом. «Этот инструмент подойдет?» — прошептала она, надеясь, что Этти посмотрит в свой бинокль. Через мгновение вдали загорелся светлячок. Это Этти зажгла в ответ спичку. Прищурившись, Айрис различила в темной тени на дороге смутные очертания родстера. Этти помахала спичкой. Айрис не поняла, что это означает, и размышляла, что ей делать, когда почувствовала, как задрожал пол. Она подумала, что ей показалось, но потом затряслись стены, сорвалась с гвоздя картина. Айрис приросла к полу и, затаив дыхание, прислушивалась к ревущей тишине. Внизу открылась дверь, раздался топот шагов. Словно дым поднялись голоса. «Бей или беги». Теперь магия, на которой она стояла, казалась предательской сетью, в которую она попалась. Дрожащими руками Айрис открыла фонарь и, не сводя глаз с далекого огонька Этти, затушила огонь.